16 апреля в Пхеньяне заслуженный госхор дал торжественный праздничный концерт в честь участников военного парада, посвященного 105-летию со дня рождения великого Ким Ир Сена. Концерт прослушал председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын вместе с участниками военного парада. Концерт еще прослушали Хван Бьонсу, Ли Мьонсу, Пак Юнсик, Ли Юнгер и другие члены командного состава Корейской Народной Армии. Творческий коллектив заслуженного госхора поставил на сцену песни о великом шествии победителей, громко прозвучавшейся на далеком пути революции, демонстрируя могущество и нерушимость Чучейской Кореи и всенародный отдых о социализме нашего образца. В репертуаре мужской хор «Ким Ир Сен и Ким Чен Ир вместе с нами», смешанный малый вокальный ансамбль и мужской хор «Слава Трудовой партии Кореи», мужской хор «Здравия желаем верховному главнокомандующему», мужской соло «Рядом с полководцем всегда солдаты» и другие номера. Выступавшие с пафосом воспевали большую честь наших воинов и народа, которые открывают период крутого расцвета Пектусанской державы при благословении великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, веками почитая их, как вечное солнце Чуче. Вниманием публики завладели песни о немеркнущих заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, которые всю жизнь, находясь на самой передовой линии фронта, одерживали победу за победой в небывалой борьбе за защиту социализма. И на этой земле построили идейно-политическую мировую военную и ядерную державу. Мужской малый вокальный ансамбль и мужской хор «Мир жижется на наших штыках» и мужской хор «Революционные вооруженные силы поддерживают только руководство маршала» ярко продемонстрировали незыблемые убеждения и решимость Пектусанской революционной непобедимой армии, готовой под мудрым руководством Ким Чен Ына ядерным оружием самостоятельности максимум продемонстрировать мощь сильнейшего государства и надежно гарантировать лучезарное будущее вечно процветающей Кореи страны солнца. По окончании концерта все артисты и зрители, взирая на Ким Чен Ына, поднимали бурные возгласы мансе. На это Ким Чен Ын тепло отвечал маша рукой и горячо поздравил артистов с успешным выполнением. Верховный главнокомандующий Ким Чен Ын выразил надежду и уверенность в том, что все участники военного парада будут ружьем поддерживать великое дело солнца, наследуя историю и традиции победы Корейской революции, начатой оружием, и тем самым выполнить свою миссию и обязанность как революционных вооруженных сил в борьбе в защиту социализма и осуществлении дела построения сильного социалистического государства.